где теперь стоят дома Зиновьева и угловой дом Графскому переулку, и затем примыкавшие к углу Троицкого переулка большие новые дома, здесь стояла загородная дача духовника или советы Дубянского, бывшего при дворце в большой силе. Придворные считали его недалеким простячком, которого никто не боялся, но на самом деле это был ловкий и умный царедворец. По его представлениям совершались все перемены в составе духовенства, а также объявлялись разные распоряжения по церковному ведомству. По преданию, Дубянский жил очень открыто на своей даче. В записках Марковича встречаются следующие заметки. «Бывали у отца духовного Дубянского. Бокалов по 10 венгерского выпили и под пиахом». В доме Дубянского была церковь во имя Преображения Господня. По смерти Дубянского загородный дом поступил во владение его племянников, и в 40-х годах здесь жили его наследники. Вероятно, петербургские старожилы помнят одного из потомков духовника или советы, камергера Дубянского, низенького, бодрого старичка в легком пальто и всегда со шляпой в руках, несмотря ни на какой мороз. Его коротко обстриженные волосы были буквально залиты маслом или помадой. Позади Дубянского всегда следовала низенькая модная карета. Жил он в своем доме в Графском переулке, который так назван от дома графа Головина. По другим сведениям, он получил название от дома графа Ротари, к дому которого он вел с Фонтанки. Граф Ротари, известный богач-художник, ученик Балестры и Тревизани, был вызван Екатериной II на должность придворного живописца. Он написал в Петербурге множество портретов, исторических картин и более 300 девичьих головок, служащих теперь украшением одной из зал Большого дворца в Петергофе. Ротари умер в Петербурге. На месте дома на углу Графского и Фонтанки, где теперь помещаются квартиры духовенства Аничковского дворца, в старину стоял загородный дом Алексея Деденева, женатого на дочери Разумовского. Про этого Деденева говорит Гельбик, что он был человек весьма странный и в обществе неуживчив. У него был сын-камергер, умерший в Дрездене в 1793 году. От сына последнего камер-юнкера великий князь Николай Павлович в 1818 году и купил деревянный дом со всеми строениями и землею. Далее стояли дома сторонников Елисаветы Петровны, шталмейстера Кошелева и гофмейстера Шепелева. Женаты оба были на двух родных сестрах, дочерях пастора Глюка, в семействе которого некогда жила Марта Скавронская. Родственница Шепелева Мавра Егоровна была лицом очень близким к императрице и впоследствии вышла замуж за графа Шувалова. Дом Шепелева примыкал к углу Чернышева переулка. По словам Гельбига, Шепелева все ненавидели за его грубость. Предание говорит, что он был при Петре смазчиком экипажей. Напротив этого дома, по Фонтанке, тянулся большой сад графа Воронцова, в глубине которого к гостиному двору стоял великолепный дворец, построенный графом Растрелли. Граф Воронцов был в то время вице-канцлером. Женат он был на двоюродной сестре императрицы Анне Карловне Скавронской. В 1763 году императрица Екатерина купила его дом за 217 тысяч рублей. Дом стоял пустым до осени 1770 года. В этом году там отвели квартиру принцу Генриху Прусскому, брату Фридриха II. Потом жил в нем принц Нассау-Зиген, служивший в нашем флоте адмиралом, одержавший победы над шведами. Затем помещался в нем вице-канцлер граф Остерман. Император Павел устроил в нем капитул Мальтийского ордена. Церковь была построена архитектором Гваренги и освящена 17 июня 1800 года митрополитом Сестринцевичем. Она состояла в заведовании графа Литты до смерти его. В 1810 году дом этот был пожалован пажескому корпусу, хотя вовсе не был приспособлен к помещению учебного заведения и носил все признаки жилища богатого вельможи XVIII столетия. Великолепная двойная лестница, украшенная зеркалами и статуями, вела во второй этаж, где помещались дартуары и классы. В огромных залах в два света были спальни для воспитанников. Все дартуары и классы имели великолепные потолки. Картины этих плафонов изображали сцены из Овидиевых превращений с обнаженными богинями и полубогинями. В одной из таких комнат на потолке было изображение освобождения Персеем Андромеды. Без всяких покровов прелестная Андромеда стояла прикованная на скале, а перед нею Персей, поражающий дракона. По рассказам современников, после дворца Воронцова по роскоши был один дом в Петербурге, это Шувалово, который в то время полагал основание Императорской академии художеств. Около Чернышева переулка в старину стоял загородный дом отца знаменитых деятелей царствования Екатерины II, Ивана Петра и Захара Чернышевых. Про этого денщика Петра I, графа Чернышева, говорит дюк де Лирия, испанский посол, что он был умен, храбр и исправен в службе, но отличался чрезвычайной скупостью, лживостью и ненавистью к иностранцам. Здесь же, вблизи, был дом князя Куракина, сына известного дипломата времен Петра Великого. Куракин был тип версальского придворного, усвоившего вполне внешний лоск. Проживший всю свою молодость в Париже, он вынес безукоризненное знание французского языка, элегантные манеры и модное в то время легкомысленное отношение к вопросам религиозным и нравственным. При императрице Анне Иоанне Куракин был непременный член всех интимных вечеров и празднеств, на которых имел привилегию напиваться до пьяна и потешать государыню каламбурами и остротами. Куракин был также усердным слугой Остермана и Берона. За домом Куракина стоял загородный двор царицы Прасковьи Федоровны, вдовы царя Ивана Алексеевича, брата Петра Алексеевича и матери императрицы Анны Иоанны. Жила ли здесь царица, неизвестно. По приезде в Петербург ей был отведен с дочерью дом на петербургской стороне, недалеко от крепости, вверх по Неве, близ Петровского домика. Жизнь этой царицы в Петербурге была непривлекательна. В Москве она жила в Измайлове гораздо лучше, полной помещицей. Там у ней было все, что нужно для самого обширного хозяйства. Про двор своей невестки император Петр говаривал: «Госпиталь уродов, хаджей и пустосвятов». По словам Татищева, в низеньких покоях ее обширного дома, в толпе челядинцев, не только были терпимы ханжи, пустосвятые, всякие уроды, физические и нравственные, но некоторых из них почитали чуть-чуть не за святых. Были здесь и гадальщики, и пророки. В последнем звании состоял один отставной полупомешанный подьячий Тимофей Архипыч. Некогда он занимался иконописанием, но потом бросил, стал юродствовать миру. «Меня, — рассказывает Татищев, — Тимофей Архипыч не любил за то, что я не был суеверен и руки его не целовал. Однажды перед отъездом в Сибирь я приехал проститься с царицей. Она, жалуя меня, спросила этого шалуна, скоро ли я возвращусь. Он ответил на это: «Руды много накопаешь, да и самого закопают». Пророчество, однако, не исполнилось. Царица верила каждому слову Тимофея Архипыча и считала себя счастливою, что такой человек удостоился жить в ее доме. Он прожил у ней 28 лет. Говорят, что он предрек царевне Анне Иоанне ее дальнейшую судьбу. Впоследствии загородное место царицы императрица Елисавета подарила своему первому лейб-медику Лестоку, для которого здесь построил загородный дворец архитектор Растрелли. 3 года тому назад дом Лестока был еще цел. Он стоял на углу Лештукова переулка в глубине крайнего двора от Фонтанки, напротив дома известного фабриканта Жукова. В настоящее время он переделан. Граф Герман Лесток, по происхождению француз, имел на Елисавету сильное влияние в начале ее царствования. Лесток приехал в Россию в 1713 году, определен доктором Екатерины, и в 1718 году сослан Петром в Казань, как уверяет Штеллен в своих анекдотах. Со вступлением на престол Екатерины I Лесток был возвращен из ссылки и определен врачом к цесаревне Елисавете. Здесь он умел понравиться ей своим веселым характером, французской любезностью. При дворе принцессы Лесток ловко повел интригу в пользу своей повелительницы и представил ей план овладеть престолом. Вначале Елисавета не решалась отважиться на такой шаг, но позднее, спустя 11 лет, во время младенчества императора Иоанна Антоновича, она согласилась на его план. По его совету царевна обратилась к содействию французского посланника маркиза де ла Шетарди и последний передал Лестоку до 130 тысяч дукатов для этого дела. Все переговоры были ведены очень хитро. Если нужно было переписываться, то заговорщики клали записочки в табакерки и таким образом вели корреспонденцию. Но как ни были ловки заговорщики, тайные сношения были открыты. Елисавета имела горячий разговор с регеншей и, возвращаясь домой, объятая страхом, умоляла Лестока бросить все затеи. Елисавета, наконец, решилась... И в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года взошла на престол своего отца. Услуги Лестока были вскоре забыты императрицей. Последний это предвидел и не раз намекал об этом Елисавете, но государыня уверяла его в своей неизменной благодарности. В первые дни своего царствования она наградила его по-царски. Помимо большого жалования, он получал за каждый раз, когда пускал кровь императрице, по 2000 рублей. Елисавета пожаловала ему свой портрет, украшенный бриллиантами. Но вскоре своим беззаботным поведением, кутежами и в особенности преданностью наследнику Петру III он возбудил в императрице подозрительность. Этими ничтожными обстоятельствами и воспользовались его враги, граф Апраксин и Бестужев Рюмин, которые донесли, что он находится в тайной связи с враждебным императрицей прусским двором и затем хочет возвести на престол Петра III. Как ни были нелепы эти обвинения, но Елисавета поверила им. Над Лестоком был учрежден суд. Ведение этого суда возмущало всякого беспристрастного человека. Только для веселого Лестока оно было новым источником забавы. Но вскоре веселость покинула его. Для обвинения нужно было собственное сознание, чего никак нельзя было добиться от графа. Варварская пытка подействовала. Несколько ударов кнутом вынудили его сознаться в несовершенных преступлениях. Но, несмотря и на это, враги ни в чем не могли изобличить его. Они начали тянуть процесс, члены которого по существовавшему тогда закону содержались на счет виновного Лестока. Превосходный дом его на Царицыном лугу, теперь дом Игнатьева, взял себе граф Апраксин. Капитал тоже был отобран. Дело тянулось долго. Только в 1756 году он был осужден к ссылке сначала в Углич, потом в Устюг. При вступлении Петра III на престол Лесток был возвращен государем. Когда его возвратили, то жена Лестока, принося благодарность Петру III, пророчески сказала императору: «Ваше Величество, все такой же любезный, человеколюбивый государь, каким и были. Ваше великодушное сердце прощает своим врагам, но, поверьте мне, ваша доброта погубит вас». По преданию, Петр III позволил Лестоку отыскивать разграбленные у него вещи. И последний смущал придворных своим появлением в их гостиных. Лесток был талантливый человек. Он обладал проницательным умом, глубоким знанием людей и добрым сердцем. Он владел неунывавшую веселостью, был вечно жив, резв и остер, и до последних дней жизни беззаботен и крайне невоздержан на язык. Этим недостатком он вредил скорее себе, чем другим. Лесток умер в 1767 году, по одним сказаниям, от каменной болезни, по другим он был заеден насекомыми вследствие своей невероятной нечистоплотности под старость. Известный по уличному прозванию на Фонтанке у Семеновского моста Глебов дом, где помещаются теперь казармы, получил свое прозвище от своего прежнего владельца, генерал-прокурора Глебова, происходившего родом из духовного звания, возвышением же своим обязанного графу Шувалову, в руках которого, по выражению императрицы Екатерины II, он находился и напоился его дурными принципиями, хотя и не весьма полезными для общества, но достаточно прибыльными для их самих. Глебов владел миллионами, начало которых положил в Сибири, где был откупщиком и винозаводчиком в Иркутской губернии. Впоследствии Глебову за взятки и разные беззакония было воспрещено жить в обеих столицах. В это время он выстроил себе дом на Ходынке, близ Москвы, где и умер. Глебов еще при жизни своей продал дом своему однофамильцу, богатому ярославскому купцу, который в доме устроил большую суконную фабрику. В царствовании императора Павла в Глебовом доме стояли два эскадрона кавалергардского полка. Потом при Александре I были казармы Московского и Литовского полков. По возвращении первого из заграничного похода в 1814 году в казармах была отстроена церковь, освящена 27 апреля 1815 года во имя святого архистратига Михаила. Когда здесь стоял литовский пол, то в церкви хранилась тамбур-мажорская трость, отбитая у верховного визиря во время войны с Турцией в 1829 году. Трость эта была пожалована императором Николаем в память победы, одержанной над турками. С переводом в эти казармы фельдъегерского корпуса здесь снова был освящен храм в память Сретения Господня. За Глебовым домом жил в царствование Анны Иоанны, прославившийся своими мрачными деяниями в тайной канцелярии во время Бероновщины, 60-летний старик граф Ушаков. Андрей Иванович Ушаков, сын бедного дворянина Новгородской губернии, осиротев в ранней молодости, до 30-летнего возраста жил в деревне с четырьмя братьями. Владел обще с ними всего одним крестьянином Анохою, Ануфрий, и одним же холстяным балахоном с парой лаптей семеричков. Ходил с девками по грибы и, отличаясь большой телесную силою, перенашивал деревенских красавиц через грязь и лужи, за что и слыл детиною. В 1700 году Ушаков в числе прочих недорослей явился на царский смотр в Новгороде. Записанный государем в Преображенский полк, он скоро обратил внимание Петра и через 7 лет был уже капитаном. Императрица Екатерина I произвела его в генерал-поручики. Императрица Анна пожаловала его сенатором и генерал-аншефом. Императрица Елисавета пожаловала его графом и первым из трех своих генерал-адъютантов. Ушаков был смел, честен, некоростолюбив, отличался очаровательным обхождением и даром выведывать чужие мысли. Но его обвиняют и в пристрастных действиях по тайной канцелярии, и в жестокости, с какой он производил ужаснейшие истязания. Одно имя его заставляло трепетать каждого.